Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение книги Откровения «Последнее свидетельство». Книга Откровения начинается выразительным заявлением о своем происхождении. Бог свидетельствует, что Он автор книги. Книга Откровения также оканчивается положительным подтверждением. В грядущем периоде тяжкого времени, когда большая часть из этих пророчеств исполнится, такое свидетельство будет крайне необходимым, ибо тогда силы тьмы не поколеблется перед тем, чтобы постараться разорвать в клочки это вдохновенное Писание. Откровение 22 глава 6 по 7 стих. «И сказал мне, сии слова верны и истинны, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». В начале книги Откровения Бог обещает благословение, спасение и награду соблюдающему это пророчество, когда придет время его исполнения, то есть период тяжкого времени. Откровение 22 глава с 10 по 13 стих. «И сказал мне, не запечатывай слово пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечестивый пусть еще осквернится. Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Когда настанет период тяжкого времени, книга Откровения, вероятно, будет выдающейся книгой Библии для всех верующих. Они познают, что она непосредственно обращается к ним. Они увидят, как ее пророчество буквально исполнится перед их глазами. В это время пророчество не будет запечатанным, то есть ожидать назначенного времени. Объявить, что ее пророчества не запечатаны, это значит, что наступило время их исполнения. Неправедные тогда будут отличаться в своей нечестивости, а праведные в святости и праведности. Скоро вернется Христос, чтобы воздать неправедным и вознаградить святых. Откровение 22 глава с 14 по 15 стих. «Блажены те, которые соблюдают заповеди Его, чтоб иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Искренние, искупленные драгоценной кровью Агнца, святые периода тяжкого времени будут иметь свой блаженный, надежный упование на Новый Иерусалим с его деревом жизни и с его открытыми воротами. Вход в святой город будет закрыт для всех нечестивых, последователей зверя, которые упоминаются в подобной категории в Откровении 21 главе 8 стихе. Откровение 22 глава с 20 по 21 стих. «Свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Три раза в конце книги Господь заявляет, что книга Откровения, Его Слово, верное и истинное, в стихах 16, 18 и 20. И три раза Он объявляет, что Его пришение близко, в стихах 7, 12 и 20. Это ясное свидетельство будет необходимо в периоде тяжкого времени, когда силы тьмы стремятся к полному контролю миром. Возвращение Господа Иисуса будет единственной надеждой мира, и поэтому апостол Иоанн молится: «Аминь! Ей гради, Господи Иисусе!» Ласковое слово «благодать» оканчивает книгу, напоминая нам, что во дни Господнем Его нежная благосклонность будет охранять и поддерживать Его кровью искупленный народ. Приближаясь к концу нашего изучения книги Откровения, мы можем извлечь полезные размышления, выражающиеся особенности этого оригинального, великолепного пророчества. Прежде всего, мы должны помнить, что книга Откровения – пророчество, Откровение 1 глава 3 стих. Основные правила для толкования пророчества – должны также применяться к книге Откровения, именно, что простое, очевидное значение слов является подразумеваемым значением, Иначе говоря, книгу нужно толковать буквально. Значения и символы, встречающиеся в книге Откровения, но их легко можно понять на основании контекста и других мест Библии. Относительно выдающихся особенностей книги Откровения можно отметить следующие факты. Первый. Когда пророчества книги Откровения начнутся исполняться, к этому времени Господь уже закончит, восхитит, проводит через суть церковь и ожидать Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих, 5 глава, 4 и 9 стихи. 2. Когда пророчества книги Откровения начнутся исполняться, духовная слепота Израиля окончится. Многие евреи тогда поверуют в Христа. Ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Римлянам 11 глава, 25 стих. 3. Откровение является книгой, которую Бог Отец дал Своему Сыну, специально для Своих слуг и Своего народа, которые живут в периоде тяжкого времени. Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Откровение 22 глава, 7 стих. 4. Откровение является великим пророчеством о дне Господнем. «Я был в духе в день воскресный», в греческом оригинале «в день Господень». Откровение 1 глава 10 стих. 5. Книга Откровения соблюдает хронологический порядок оригинальности в пророчестве Писания. Она открывает порядок Божьей программы в дне Господнем. «Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Откровение 1 глава 19 стих. 6. Бог ясно показывает, что основанием своих судов и искупления является Его святость. «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Откровение 4 глава 8 стих. 7. Откровение показывает, что во гневе Бог помнит свою милость. Перед снятием печати Он имеет своих свидетелей. Откровение 2 и 3 главы. Перед судами труп Он евангелизирует мир, Откровение 7 глава. Перед судами чаш Он благовествует ангельским вестникам, всякому племени и колену, и языку, и народу, Откровение 14 глава. 8. Книга Откровения представляет не только страшные суды Божии, но также радостную картину многих, которые нашли спасение в периоде тяжкого времени. «После всего взглянул я, и вот великое множество людей», которого никто не мог перечесть, стояло пред престолом и пред Агнцем. Откровение 7 глава 9 стих. 9. Бог судит так сурово, как необходимо. Только когда Его ограниченные трубы и суды не повлияли на людей, чтобы они оставили свои грехи, Он продолжает посылать тяжкие катастрофы. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в благодеянии своем, ни в воровстве своем. Откровение 9 глава с 20 по 21 стих. «И хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». Откровение 16 глава 11 стих. 10. Два довольно продолжительных пророчества в книге Откровения относятся к двум городам – Вавилону и Новому Иерусалиму. Вавилон символизирует человеческое поклонение ложным богам. Иерусалим изображает поклонение истинному Богу. Видение двух городов обещает, что Бог истребит идолопоклонство навсегда и что Он сделает людей своими поклонниками в духе и истине вовеки. И принесут в него, в Новый Иерусалим, славу и честь народов. Откровение 21 глава, 26 стих. 11. Пророчество Ветхого Завета утверждает, что в тысячелетнем царстве будет еще очевидно падшая природа человека. Книга Откровения показывает, каким будет последнее сопротивление и уничтожение этой ветхой природы. «И окружили стан святый и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Откровение 20 глава с 8 по 9 стих. 12. Видение в книге Откровения дополняет предыдущее пророчество в Писании, снабжая истинами, нигде не выражающимися в Библии. Вот некоторые оригинальные откровения. «Престол Бога с Его свитой» – Откровение с 4 по 5 главы. 144 тысячи иудейских служителей Бога – Откровение 7 глава. «Суды труб» – Откровение с 8 по 9 главу. «Ангелы-вестники» – Откровение 14 глава. «Семь чаш гнева» – Откровение 16 глава. «Описание Вавилона как главного города мира тяжкого времени» – Откровение с 17 по 18 главы. «Заключение сатаны на 1000 лет и его действия после его» – Откровение 20 глава. «Описание Нового Иерусалима» – с 21 по 22 главу. «Какой прекрасный свет изливается для нас» – из книги Откровения. «Как любит нас Господь даровать нам эту драгоценную книгу, мы увидим, что каждое ее пророчество исполнится для его похвалы и славы. Аминь».